Часть первая. «Было такое время». Александр Зархи. Рассказ о свободном человеке. Я бы начал с того, как Василий Аксенов попал на съемки фильма «Мой младший брат». Он был автором сценария, и эта картина ему очень нравилась. Я его впервые, так сказать, тащил в кино вот здесь, в этой же гостиной. Он откуда-то приехал и даже еще занимался медициной. И как раз здесь мы с женой говорили ему всяческие комплименты. Он делился тем, что отца только что освободили, мать только что освободили. Евгения Гинзбург, пьеса которой идет в театре «Современник», это его мама. А отец до сих пор жив, он был секретарем обкома крупного города. Вот Василий сейчас был здесь, в Союзе, и ездил к отцу. А тогда все было не так просто, потому что роман, который еще не появился в те годы в печати, уже вызывал неоднозначную оценку. К нему было какое-то очень настороженное и даже, я бы сказал, очень враждебное отношение со стороны целого ряда организаций, которые следили за нашей культурой. Я имею в виду комсомол. Помню даже выступление секретаря ЦК ВЛКСМ Павлова, который был категорически против печатания этого романа. Называл его «звездные мальчики». Я понимаю, в чем дело. Они, герои этой повести, были люди свободные, с какими-то свободными взглядами на жизнь. Эти юноши руководителей комсомола не устраивали. Для них самое главное – устав и не вылезание за рамки привычных дел. Поэтому появление таких персонажей, таких людей, как вот эти трое ребят, уже было несколько необычно. Причем, когда роман еще не вышел, я дал читать его руководителям кинематографии и победил. Победил, и мне дали возможность его ставить по рукописи в 1961 году, веря, видимо, в то, что я сделаю картину, которая не будет выбиваться за пределы дозволенного. Повесть же вышла одновременно со съемками «В юности» у Катаева. Ну, это действительно, трое юношей и девушка – люди, рвущиеся к свободе, я бы сказал, выходящие за пределы так называемых социалистических норм, не совершающие никаких аморальных вещей, живущие так, как им казалось, надо бы жить. Жить и все. Быть людьми, соблюдающими моральный этикет, но быть свободными. И вот наступила пора создания фильма. А она начинается с того, кто будет играть этих персонажей. Я считаю, что мне в этом смысле просто повезло, потому что надо было найти таких молодых ребят, которым тоже по 18-19 лет. И вот Щукинское и Щепкинское театральное училище. И вот двое из этих училищ, еще студенты, предстали перед моими глазами. Я имею в виду Збруева и Даля, молодого юношу с бородой, размахивающего руками, свободно двигающегося, человека каких-то широких жестов и широкой души человеческой. У меня было такое ощущение, что вот это он и есть, человек свободной души, свободно разговаривающий, не сдерживающий себя в оценке происходящих вокруг событий, людей и так далее. Вот такой Алик Крамер. И Олег как-то очень влюбился в этот образ, который, я бы даже сказал, был в какой-то степени зеркальным отображением его самого. В своих воспоминаниях о съемках Даль говорил о том, что, когда он работал, его игра всегда чуть-чуть выпадала за пределы кадра, и режиссер его останавливал. Да, вот это особенность Даля. В этом смысле мне с ним было не очень просто, потому что я человек, который относится к актерской игре в кинематографе чрезвычайно осторожно и скрупулезно. У меня существует один из самых главных процессов в создании фильмов – репетиция. То есть во время репетиции создается картина. Так было и когда мы с Хейфицем делали «Депутат Балтики» с Черкасовым. Так было и когда мы делали «Член правительства» с Морецкой и раньше в «Горячих денечках». Репетиции продолжаются у меня всегда месяца 3-4. Это долгий процесс, мучительный поиск. В этом смысле Даль человек для меня трудный, потому что для него съемка – это импровизация, то есть какой он есть в данный момент. Сегодня он репетирует так, завтра репетирует по-другому, находясь в том же образе, но все иначе. Точностью, которая, мне кажется, является необходимостью, он не то чтобы не владел, это было вне его актерской натуры. при его совершенной свободе репетиции были очень трудны. Доставляло забот еще и то, что когда закрепленное нужно было снимать, он был другим. Все было так, как ему надо. И действительно, он выходил из кадра, или, не теряя своей словесной интонации, выходил за отрепетированные и принятые партнерами рамки сцены. Для его партнера это было полной неожиданностью, ведь на репетиции все было иначе. В этом было его своеобразие, и мне, как режиссеру, нужно было очень и очень привыкать и подстраиваться под его актерскую индивидуальность. Он человек чрезвычайно талантливый. Вот это его неожиданное поведение во время съемок, я имею в виду работу над образом, поражало своей необычайностью и требовало подчинения меня как режиссера тому, как он в данный момент вел себя. Я как-то очень горжусь тем, что я, так сказать, обнаружил этот талант и вывел его на свет Божий, его и Сашу Збруева. Миронов до этого уже снимался, а далее Саша Збруев. Вот это были как раз те студенты, которые, как говорится, еще далеки от кинематографа. И было довольно трудно. Ну, конечно, как всегда, мы взяли их на определенный срок, договорились с руководством институтов. Мы, как всегда, запаздывали со съемками, отставали от плана, а студентов не отпускали с занятий. Я помню, уже в финале были такие моменты. Очень часто, выезжая на съемки и заворачивая по пути в институт, я говорил, что сегодня последний съемочный день, и умолял педагогов освободить их от занятий, чтобы они могли быть на площадке. Так начинался рабочий день. Я заезжал за Збруевым и Далем и прямо, так сказать, из-за парты вытаскивал их на съемку. Горжусь и тем, что когда кончилась наша работа, встречаясь с руководителями театров «Современник» и имени Ленинского комсомола, я настойчиво рекомендовал им обратить внимание в фильме на этих двух актеров, на эти две совершенно неизвестные фамилии. Обратите внимание на Даля и на его товарища. Помню, уговаривал Табакова взять Даля в «Современник». Он спрашивал: «Какой такой Даль? Какой?» Я говорил: «Да возьмите его! Вот, он только что сдал экзамены и кончил институт, и его потом туда взяли. А Збруева взял к себе театр имени Ленинского комсомола. По-моему, Эфрос тогда там работал. Я говорил: вот есть такой Збруев. Саша, встречая меня сейчас, говорит: вы наш крестный. Збруев и Даль». Конечно, они и сами нашли бы свое место в искусстве, но мне так хотелось быть за них. Вот так. Если говорить о Дале, то он действительно создал образ молодого человека, такого, о котором мы сейчас мечтаем, чтобы он у нас в России был, со свободным взглядом на жизнь, в поведении свободным, с какой-то чистотой, откровенностью суждений. В целом это был, конечно, образ новаторский. Сложности съемок, кинематографическая особенность – надо быть все-таки очень точным, потому что ты располагаешь определенным пространством, зрительным и звуковым, и надо быть очень точно нацеленным на то, как ты это делал на репетиции, чтобы операторское и звукооператорское дело было соотносимо с тобой. Ты ли подчинен им, они ли подчинены тебе, но факт остается фактом. Импровизация в кинематографе очень сложна. Она, конечно, необходима, она есть и будет, но в каких-то пределах предварительно сделанной работы. Это Далю всегда было очень тяжело. Он каждый дубль не мог повторить дважды. Каждый дубль у него всегда был новый и всегда неожиданный. И для режиссера, и для оператора, и для звукооператора. К гриму Олег относился небрежно. Считал: вот у него борода, он так с ней и будет. Всяческие нежелания менять облик в моей, во всяком случае, картине и в той роли, которую он исполнял. Он к этому относился, я бы сказал, пренебрежительно. Он очень не любил какие-то парики, краски, тени. Ему это мешало. Ходил такой, какой он есть в жизни. Он не играл, как некоторые актеры. И в жизни. Нет. У него такая полная раскованность человеческих чувств. «Хочу вот быть таким, каким я в данный момент себя чувствую». Довольно своеобразно, потому что поведение человека в обществе все-таки требует какого-то подчинения, рамок, а он мог совершенно спокойно встать, уйти, сказать все, что угодно. Вот этой дисциплины человеческой и подчиненности каким-то условностям в нем не было. Поэтому он, конечно, был не такой простой человек. О судьбе картины. Она с трудом выходила на экраны из-за той реакции нашего официоза, о которой я уже говорил. И после 1963 года ЦК ВЛКСМ против картины. Вот отношение к компании молодых людей в фильме, которые ничего преступного не совершают, но находятся вне трафарета нравов, считавшихся для каждого молодого человека необходимостью и нормой. Они, вот эти так называемые «звездные мальчики», о которых Павлов говорил на крупном партийном собрании. И так постепенно картину сняли с проката, потом один или два раза показали по телевизору и тоже прекратили демонстрировать. Несколько месяцев тому назад, в очень несмотрибельное время, днем ее показали в связи с памятью Андрея Миронова. Я посмотрел ее тогда по телевизору. Она не устарела. В ней есть такая же трогательность ребят, своеобразная чистота этих юношей, потребность быть благородными и чистыми. Пресса у картины была. Кстати, публика фильм любила. В каких отношениях Даль был с партнерами по съемкам? У меня такое впечатление, что он с ними дружил. Он, по свойству своего характера, всегда был безапелляционен, чуть больше, чем нужно. Такой человек со своим мнением, но это никогда не было враждебным к окружающим. Он был человеком с каким-то особым взглядом на жизнь, очень индивидуальным, не похожим на мнение других своих товарищей, но очень дружил с ними. Во время съемок они всегда были какой-то чудесной компанией. Что касается дальнейшей кинобиографии Олега, то я не очень помню его картины. Я вот помню, что за ним, конечно, всегда, так сказать, охотились. Режиссеры хотели его снимать, и он снимался очень много, но был все-таки свободным в своих суждениях, мог взять и отказаться. А в свое время это было очень наказуемо. Съемки наши были безумно тяжелыми, не хочется это вспоминать. Понимаете, я ужасно не люблю вспоминать людей, которые высказывали какие-то свои суждения и указания давали, для того времени казавшиеся не то что нормальными, но обычными, потому что сейчас это выглядит просто как удар по личности художника. Я снимал. Эти звонки из ЦК. Что вы там снимаете? Эти люди, которые до сих пор живы, некоторые даже... Ну, не люблю я об этом вспоминать. Было время такое, и заниматься сейчас перемыванием костей, напоминать... Кто что когда-то сказал, мне кажется, это не занятие для взрослых людей. Конечно, у меня были виды на дальнейшую работу с Далем. Повторяю, несмотря на то, что у Олега своеобразная актерская натура, полная свободы, полная заложенной в ней импровизационности, что для меня лично очень тяжело, но все равно он оставался для меня человеком, которого я всегда с удивлением смотрел как актера. Я, конечно, еще бы его снимал, потому что он актер особенный. Особенный актер, и особенно сейчас, когда у нас так мало хороших актеров. Молодым людям никогда не понять, что это было за время, когда в каждом театре выходили на сцену великие артисты. Не то что хорошие. Хорошие были все, но были великие. Я не знал, что Олег писал свое. Стихи, прозу и другое. Но, думаю, то, что не были ни запущены, ни поставлены вещи по его сценариям, это все-таки из-за его характера. Вот то, что мы называем раскованностью и свободой, одновременно это отсутствие какого-то умения приспосабливаться к существующим нормам человеческого бытия. Оно не давало ему возможности издаваться, печататься и так далее. Видимо, он не горел каким-то особенным желанием пробивать свое, устраивать, идти на какие-то компромиссы. Так, написал, написал, бросил, бросил. Вот характер. То же самое, что и неумение вести себя в кадре, неумение вести себя в общежитии. Может, и неумение, а может, особый способ жить. Олег. Он благороднейший человек. О нем у меня самое лучшее воспоминание. Москва, 21 января 1990 года.